Глава 9. Ночь. В общем, мне пришлось делиться своим открытием. Время вскрывать карты еще точно не пришло. И переквалифицироваться с рубки деревьев на варку зелий. Для стройки одного моего котелка точно будет мало. Параллельно я попробовал выяснить у работающего рядом Егора, не уходила ли куда Нина. Если верить словам парня, она все время была на месте и руководила заготовкой материала для Южной Стены. А что мне это дает? Правильно. Либо на эту дамочку кто-то шпионит, либо она не пожалела на меня какую-то свою наблюдательную способность. А может быть, устроить с ней драку? Заставить раскрыться? В ближнем бою она мне не соперница, так что можно будет легко заставить ее потратить свою дневную способность или убедиться, что ее больше нет. «Начинаем укладывать верхние ряды и крышу. У нас все готово». От мысли меня отвлек голос Николая Петровича. Ведь и правда. Одно дело собрать нижний ряд бревен, хотя даже это, учитывая их размер, было непросто. А дальше? У нас уже лежит около 20 заготовок, и их как-то надо будет поднимать наверх. Тут сможет помочь разве что инерция от боевых способностей. Решив про себя эту задачу, я посмотрел на созданную Николаем Петровичем Исовым конструкцию и понял, что наши мысли работали примерно в одном направлении. Обтесав одно бревно, они превратили его в своеобразную горку. И теперь, если положить на нее целый кусок дерева, а потом хорошенько вдарить, например, мечом, он взлетит вверх, и стоящим на краю сруба людям только и останется, чтобы поймать его и закрепить. А не проще ли было руками все затащить? У младшего Шарапова надежность этого способа явно вызывала вопросы. «У нас каждый кусок под тонну весом, и как ты себе это представляешь?» — осадила его Кейси. «Мы же не супермены, чтобы таскать любой груз. А вот ударить и использовать инерцию от удара — это пожалуйста. Так что спасибо нашим старичкам, что все это организовали». И вот как у нее это вышло. Одновременно оскорбила и одну сторону, и другую. Ну, хотя бы не глупая, и тоже все понимает. «Начинаем!» Сов что-то недовольно пробурчал себе под нос, и мы закатили на разгонный стенд первое бревно. «Я все сделаю!» В качестве ускорителя решил поработать Алекс, и, к счастью, сделал все как надо. Размах, удар. В последний момент меч повернулся плоской стороной, чтобы не разрубить бревно, а толкнуть. И наш снаряд взлетел вверх метра на 3. «Поймали!» Стоящие наверху Яна и Рыжий в прыжке остановили этот полет, а потом приземлили бревно точно на расчетное место. Между прочим, уже политое моим варевом. «Намертво получилось! Идеально!» Взобравшийся наверх сов тут же попробовал, что получилось. Потом его примеру последовали все остальные. И только потом мы взялись за отправку следующего снаряда. Впрочем, с уже отработанной технологией и с заготовленными бревнами в этом не было совершенно ничего сложного. Не прошло и получаса, как деревянная коробка, где-то 20 на 20 метров, что послужит нам убежищем, была готова. «Завтра еще стены наверху добавим и башню поставим». Сов, для которого, как я думал, этот поход превратился в настоящую каторгу, как ни странно, был чуть ли не счастлив. Неужели человек вот так вот случайно взял и нашел свое призвание? «А пока, может быть, устроим разведку?» Новое предложение выдвинул Егор. Вот неугомонный он человек, ведь умирал уже сегодня, а все равно не хочет сидеть на месте, и мне это, если честно, импонирует. «Согласен!» Тут же поддержал его старший из блондинчиков. «Хитер! Я-то вижу, что ему плевать. Но вот переманить на свою сторону одного из нейтралов Степан бы не отказался». «Уже темно!» Я решил указать на очевидный факт, а заодно и обозначить свою позицию. А то ведь еще примут за слабака, и не станут делиться секретами. И тогда спрашивается, ради чего все затевалось. «Но и сидеть на одном месте нет смысла. Надо хотя бы поблизости пройтись», — продолжал настаивать Степан. «Тем более, что в случае опасности нам теперь будет куда отступить». В общем, на небольшую разведывательную операцию они в итоге все-таки наговорили. Всего 4 человека, каждый отходит не слишком далеко, чтобы его видел предыдущий. а за последним наблюдают уже со стен нашего форта. В общем, ничего серьезного, просто народ мерился авторитетом. Ну а я решил не тратить на это время, а нормально отдохнуть. И заодно подвести итоги по той информации, что мне уже удалось собрать на свой будущий отряд. Для начала, никто не умер, и никто не сбежал, что немаловажно, хочу заметить. Дальше есть Нина, которая каким-то образом незаметно для меня умудрилась проследить за алхимическими экспериментами. Два блондина, связанных через огонь с Наменосом и пытающихся подмять под себя будущих членов отряда. Не забыл я и про Кейси с ее странным мечом. Уж больно хорошо рубящим и врагов, и деревья. Это, конечно, не моя коса, когда в ней было семя предков и способность рассекать все вокруг, но все равно гораздо круче любого другого оружия, что я видел до этого. Что еще мне бросилось в глаза? Наверное, знание Яны об этом мире, которое та почему-то очень не хочет афишировать. Сов, оказавшийся обладателем на удивление хорошего тактического мышления, которое проявилось и в сражении, и в строительстве нашего форта. Ну и, наконец, Егор, который просто самый настоящий псих. В общем, компания подобралась что надо, и если я сейчас не ошибусь в оценке перспективности всех этих ребят, то в итоге, пожалуй, смогу получить даже больше, чем просто временный отряд усиления, как планировал изначально. С этой мыслью я задремал, вполглаза продолжая контролировать обстановку вокруг себя. Впрочем, за ночь интересных происшествий не случилось. Я обратил внимание разве что на смену дежурных. По жребию моя очередь будет завтра. Да на то, как в полночь откатились и восстановились все 5 моих дневных навыков. Может быть, потратить один и связаться с двойником, да порасспрашивать, как у него дела. Впрочем, нет. Надо было делать это чуть раньше, используя в итоге просто так сгоревшую возможность активировать мыслеречь. Либо теперь уже ждать до завтрашней ночи. А что, сам виноват. Увлекся, не подумал заранее, в итоге буду разгребать последствия. Впрочем, что-то мне подсказывает, что день пролетит быстро. Этот мир оказался достаточно интересным, и я уверен, он еще обязательно подкинет нам сюрпризы. Так и случилось.